обещала о своей работе сказать мне только тогда, когда я буду уезжать. Прихожу на репетицию, и у меня возникает к ним особое отношение. Мне хочется быть с ними осторожным, мягким. Это настоящие энтузиасты, это студийцы. Они приходят сюда, чтобы заниматься искусством только из любви к нему. Мы уже забыли, что такое бывает. Хозяин одного из многочисленных кафе на нашей маленькой улочке – фокусник. Я зашел в это кафе и увидел, как он учит нашу Шарлотту фокусом. После репетиции ухожу гулять по городу. Возвращаюсь часа через три, заглядываю в театр, а там актеры без меня все еще репетируют. Женщины прикрывают ладошкой рот, когда смеются. Это от того, что раньше смеяться во весь рот в Японии считалось неприличным для женщин. Мужчинам это разрешалось. Я объясняю, что когда в доме бывает несчастье, то люди бегут из дома. Им трудно оставаться в этих стенах. Раневская убежала в Париж, а теперь Аня привезла ее попрощаться с садом. Ее привезли и, как бы говорят, радуйся. Радуйся, это твой дом, твое детство. А ей так больно, что хочется кричать, но она делает вид, что радуется. А вокруг, как это всегда бывает, масса посторонних, которым нет дела до ее печали. У всех свои заботы. Все суетятся, и от этого становится совсем тошно. 2-3 печальных человека на веселой карусели. Вначале, точно так же, как и в нашем московском спектакле, все действующие лица выходят на бугор и поют, что нам до шумного света, что нам друзья, что враги. Впрочем, я уже говорил об этом. Но меня волнует то, что я слышу эту песню тут, в Японии. От волнения опускаю голову и делаю вид, что пишу замечание. Сегодня после репетиции попросили сразу не уходить и преподнесли мне сверток и письмо. В письме было написано вот что: «Сегодня 14 февраля, день любви. В этот день можно признаться в любви от стороны женщины. Обычно к влюбленному женщина дарит шоколад в знак любви. Итак, мы все актрисы подарим вам маленький шоколад Комаки Курихара, остальные актрисы на японском языке». Я решил не открывать коробку до Москвы. Ирс говорит «недотёпа». А как это звучит по-японски? И может ли зазвучать вместо «в разброд» Фирс говорит «в разробе»? Как это переведено, у Вари есть слово «благолепие». Потом так. Ее дразнит Петя, и в предыдущих переводах не находили подходящего японского слова. А в финале Раневская кричит саду «прощай». Но в японском языке нет слова «прощай», а есть только «до свидания». Мы долго советуемся, как найти хорошую замену каждому слову агаевского «кого». Это ведь не простой вопрос, это его поговорка, вопрос не в попад. Наконец, слово «хам», которое Гаев пускает в спину Лопахину, этого слова тоже нет в японском языке. Сегодня, пройдя второй акт, я спросил актеров, в чем, по их мнению, разница между первым и вторым актом. В конце концов, мы решили, что первый в основном связан только с приездом Раневской и ее встречей с домом. А во втором требуется немедленный ее ответ на вопрос, что делать с имением. И оттого она так или иначе уходит от этого ответа. На наших глазах сгущаются тучи, сгущаются за эти 20 минут. Она призывает на себя эти тучи, эту грозу. Воздух становится иным. Сама природа как бы предупреждает об опасности. И, наконец, этот звук, доносящийся с неба. «Прав, Петя, отсюда надо немедленно бежать». Тут проказа.